Роберто ощутил, как по его спине пробежал холодок, и перечитал текст еще раз. Не может быть такого. Не может такого быть. Как это Лаура перестанет ему писать? Он лишится ее писем только потому, что какой-то идиот Фредди дал ей неправильный адрес. Это было несправедливо. Нет, нет и нет. В последнее время Лаура больше всех заслуживала его доверия и была наиболее чутким человеком в его окружении. Он не мог допустить, чтобы она испарилась, как Кристина, как Каролина, как все. Нужно было что-то предпринять. Он спросил себя, как бы вел себя Фредди, если бы знал, что Лаура собирается прекратить ему писать. «Возможно, он ответил бы», — решил он. Но Роберто не знал правильного адреса Фредди. Он мог провести эксперимент. Телефон. Он поднялся, чтобы поискать справочник, но прежде чем дотянулся до книжной полки, понял, что не знает его фамилии. Хотя он мог это выяснить, поспрашивав о неком Фредди своих друзей, психологов. А потом? Потом Лаура и Фредди нашли бы друг друга, а он окончательно очутился бы на обочине, лишенный каких бы то ни было возможности общения с Лаурой. А он не может обходиться без ее сообщений. По крайней мере, в данный момент это так. Роберто встал и принялся блуждать по квартире. Ему необходимо было найти решение. Может быть, узнать телефон Лауры и заставить ее поверить в то, что Фредди сейчас за границей и поэтому ей не отвечает. На самом деле телефон был не нужен. Он же мог сообщить ей об этом по электронной почте. «Лаура, вчера вечером мне позвонил Фредди и попросил передать, что он уехал в путешествие и что...» «Лаура, вчера вечером я разговаривал по телефону с нашим общим другом Фредди и должен вам сообщить, что ему пришлось срочно уехать...» «Лаура, вчера вечером я разговаривал по телефону с нашим общим другом Фредди...» Он попросил меня предупредить вас, что он уехал в путешествие, и убедить вас продолжать ему писать. Когда он вернется, он вам все объяснит. Лаура, вчера вечером мне позвонил наш общий друг Фредди. Он не знает, в курсе ли вы, что он за границей. Кроме всего прочего, он попросил меня передать вам, что вы продолжали работу над книгой, и что по возвращении он сам ответит на все ваши письма. Нет, это никуда не годится. Роберто выставлял Фредди полным дураком. В любом уголке мира есть компьютеры. Почему бы ему самому не сообщить все это, а не обращаться к другу Роберто? Точно. Почему бы самому Фредди не ответить Лауре? Почему бы нет? Но не Фредди, а за него. Нет же ни видеокамеры, ни рукописного текста, ни подписи. Как Лаура догадается, что извинение от него, а не от Фредди? «Лаура, я умоляю тебя не обижаться. Я был очень занят и находился в разъездах, поэтому не смог ответить на твои чудесные письма». «Чудесные. А чудесные ли они для Фредди?» «Не смог ответить на твои письма. Думаю, что приблизительно месяц через два у меня будет больше свободного времени, чтобы тебе ответить. А пока, пожалуйста, не прекращай писать. Все твои мысли для меня крайне ценны. И я уверен, что наша книга будет гениальной. Целую, Фредди». Роберто перечитал сообщение, стер приблизительно месяца через два и заменил на скоро. Удалил «целую» и написал «крепко обнимаю». Добавил «дорогая» перед именем Лаура и поменял «умоляю, но прошу». Убрал все из словосочетания «все твои мысли» и вместо «гениальной» набрал «пользоваться огромным успехом». «Дорогая Лаура, я прошу тебя, не обижайся. У меня было много хлопот на работе, и я был в разъездах. Поэтому не смог ответить на твои письма. Думаю, что скоро у меня будет больше свободного времени, чтобы тебе ответить. А пока, пожалуйста, не прекращай писать. Твои мысли для меня крайне ценны, и я уверен, что книга будет пользоваться огромным успехом. Крепко обнимаю. Фредди». Неплохо. Совсем неплохо. Роберто глубоко вздохнул и поискал кнопку «Отправить». Он установил на нее курсор и еще раз проглядел письмо, которое собирался послать Лауре. Еще раз вернулся к тексту и стер слово «крепко», оставив просто «обнимаю». Он должен прекратить редактировать письмо, или он никогда его не отправит. Кроме того, ему нечего терять. Если он не выдумает хоть какое-нибудь оправдание для Фредди, то перестанет получать письма Лауры. Он щелкнул кнопку мыши и отправил сообщение. Экран мигнул, и перед его глазами высветилось сообщение отправлено. Пути назад не было.